Легитимность – признание обществом законности существующих институтов власти и правомерности принимаемых ими решений. Либерализм – разновидность политической идеологии, отстаивающей приоритет прав и интересов личности по сравнению с интересами государства и общества. Лидер – политический, личность, способная постоянно и решающим образом влиять на общество, группы, благодаря наличию у нее политической власти. Лобби – разновидность групп давления, создаваемых при исполнительных и законодательных органах власти для защиты интересов социальных общностей, слоев.